Глава вторая. Завершение визита. Однако, к немалому удивлению всех, вокруг абсолютно ничего не происходило. Берег молчал и с каждым взмахом весел удалялся все дальше и дальше. Вот дистанция уже стала предельно допустимой для стрельбы из ружей, но по-прежнему полная тишина. Сирл облегченно вздохнул. Неужели пронесло? Но успокаиваться рано. В любой момент из-за ближайшего мыса может показаться флот противника, и тогда за них возьмутся всерьез, так как, в отличие от боя на острове, здесь уже не будет никакой возможности скрыться и бежать. Тринидадцы догонят и расстреляют на ветра и с дальней дистанции. А могут и голландцы подключиться, если его предположения верны. Ладно, что гадать. Пока поблизости никого нет, и дай Господь, чтоб никто так и не появился. Оказавшись на палубе своего фрегата «Кагуэй», Сирл тут же отдал приказ срочно сниматься с якоря и уходить в море, чем привел в недоумение тех, кто оставался на борту и еще толком ничего не знал о провале экспедиции. Штурман Джеффри Дженкинс сначала даже не понял. «То есть как уходить, сэр? А как же Якобштадт и купцы на рейде?» «Срочно уходить, мой дорогой Джеффри, как будто за тобой гонится сам дьявол. Все, забудьте о Табаго, нас провели как детей, и, клянусь небом, тот, кто это задумал, дорого заплатит за все». На палубах началась обычная предотходная суматоха. Поднимались и крепились шлюпки, выбирались якоря, и вскоре корабли объединенного англо-французского пиратского флота один за другим ставили паруса и поворачивали на запад, подальше от этого проклятого места, оказавшегося смертельной ловушкой с очень аппетитной приманкой. Но вот паруса забрали ветер, и Табаго стал удаляться за кормой. Сел облегченно вздохнул. Вроде успели... Когда... Какой удалился от побережья Табака уже не менее чем на 5 миль, и из большой Курлянской бухты вышла небольшая двухмачтовая посудина и тоже взяла курс на запад. Сирл как раз в этот момент находился на квартердеке и поглядывал по сторонам. Но ничего, что способно было бы представлять хоть какую-то угрозу, не находил. Вышедший следом небольшой кораблик его не насторожил. Очевидно, местный испанский купец спешит по своим делам на Маргариту или в Куману. Черт с ним, с этим купцом, пусть живет. Сейчас главная задача — продержаться до темноты и уйти за это время как можно дальше, а там их уже никто не найдет. Окинув еще раз внимательным взглядом горизонт, а также свою растянувшуюся на большое расстояние эскадру, увы, удержание своего места в строю для многих из присутствующих приватиров было непосильной задачей, Сирл спустился в каюту, отдав приказ вахте бдить в оба. Поскольку вовремя удалось унести ноги с этого Табага, будь он неладен теперь, стоит проанализировать ситуацию в спокойной обстановке, а то во время бега по острову было не до размышлений, и по прибытию в Порт-Роял нанести визиты кое-кому, особенно тем, кто всеми силами ратовал за отправку экспедиции на Табага, но сам лично принимать в ней участие не собирался. Особенно к этому придворному вельможе сэру Джорджу Монку или герцогу Олбермарлу, или как там его еще зовут. Именно он, гнида придворная, больше всех разглагольствовал об оскорблении, нанесенном британскому флагу, и необходимости справедливого возмездия. Ну и попутно пополнение британской казны с помощью этого возмездия, разумеется. Сев за стол и плеснув себе в стакан рома, Сирл призадумался, раскладывая по полочкам все, что ему было известно до настоящего момента. Стоит начать с того, что об экспедиции на Табаго знали очень многие, причем задолго до выхода в море. В Порт-Рояле только разговоров было о ней. Голландцы, французы и курлянцы, населяющие Табаго, успели приготовиться к встрече незваных гостей. Разумеется, здесь не обошлось без тринидадцев, что говорит о хорошо налаженной работе их шпионов на Ямайке и, возможно, на Тортуге. В общем-то, ничего удивительного в этом нет. В разбойничьем гнезде, каким является Порт-Роял, где сквозь пальцы проходят за короткое время целые состояния, меняя своих хозяев, а своими подвигами похваляется в кабаке каждый второй, утаить что-либо невозможно. Вопрос в другом. Посланные на Табаго шпионы фактически не смогли определить ничего, То, что они узнали, оказалось на поверку умело подброшенной дезинформацией, рассчитанной на тех, у кого жажда золота затмевает разум. И что греха таить, дезинформация достигла цели. Многие клюнули на такой лакомый кусок, польстившись на несметные богатства табакских купцов. По поводу богатства, возможно, все правда, только в отношении способности купцов защитить свое добро шпионы с Ямайки и Тортуги были, мягко говоря, введены в заблуждение. Но это опять-таки в порядке вещей. Нельзя считать врага глупее себя, но вот то, что происходило в Порт-Рояле незадолго до выхода, наводит на размышления. Время шло, Сирл думал, анализируя ситуацию и приходя к неожиданным выводам, как неожиданно в дверь постучали и вошел штурман Дженкинс. «Сэр, прошу прощения, но этот купец идет следом за нами. Такое впечатление, что хочет выяснить, куда мы направляемся». «Какой купец, Джеффри?» «Та мелкая посудина, что вышла из Большой Курлянской бухты, когда мы снялись с якоря». «Ну и что, пусть себе идет. Когда удалимся достаточно далеко, тогда и возьмем его за шиворот. Куда он денется?» «Ну что же именно произошло на Табаго, сэр?» «Ждали нас там, Джеффри. Причем давно ждали и хорошо подготовились. И чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что не все так просто в этом деле». Близкий взрыв прервал фразу Сирла, и они со штурманом удивленно уставились друг на друга. «Это что такое?» «Не знаю, сэр. Я только что ушел с палубы, и никого, кроме наших, поблизости не было». Выскочив на палубу, Сирл и Дженкинс увидели расплывающееся облако дыма на месте, где совсем недавно находилась французская бригантина Беатрис с Тортуги. На воде колыхались деревянные обломки, среди которых барахтались немногие выжившие. Не было никаких сомнений, что на Беатрис произошел взрыв пороха в крюит-камере. То же самое подтвердили и вахтенные, доложив капитану о происшествии. — У лягушатников порох рванул, сэр! Увидев, что идущий следом корабль подвернул к месту катастрофы и начал уборку парусов, Сирл взял подзорную трубу и внимательно осмотрел горизонт. Но кроме кораблей, приватиров и одинокого небольшого купца, идущего за ним по пятам, никого вокруг не было. Решив, что произошла трагическая случайность, которые как не стараются их избежать, но они все же иногда происходят, Сирл успокоился. Неизвестно, чего взорвался порох на французе, то ли с дуру, то ли с пьяну, но противник тут вроде бы ни при чем. Не мог же этот недомерок, который идет за ним следом, его вызвать. Новый взрыв привлек внимание всех, кто находился на палубе Кагуэя. Его звук не был похож на грохот от взорвавшейся рядом Беатрис, и сначала никто ничего не понял. Но некоторые заметили, как над идущим последним английским шлюпом Мартин взлетели в воздух обломки, и он стал резко заваливаться на борт. Это совершенно не походило на взрыв пороха в крюит-камере, так как обычного при этом облака дыма не было. Все оторопело смотрели на Мартина, который заваливался на борт, все больше зарываясь в воду. Третий взрыв, грянувший вскоре на французском фрегате «Британь», идущем в полумиле слева от Кагуэя, показал, что вряд ли предыдущие два взрыва — трагические случайности. На Кагуэе прекрасно видели, как вздрогнул фрегат, а грот мачта подломилась и рухнула. «Британь» стала крениться на правый борт и разворачиваться, резко сбавив ход. Рухнувшая за борт мачта с поставленными парусами сыграла роль плавучего якоря. На палубе гибнущего корабля началась паника. Очевидно, французы не могли понять, от чего произошел взрыв, и не последует ли за первым взрывом еще один. На Кагуэе все с огромным удивлением смотрели на происходящее, высказывая различные версии. До тех пор, пока не взлетел на воздух английский шлюп «Руби», шедший в центре. Здесь не было никаких сомнений. Взорвался порох в крюит-камере. Корабль просто исчез в облаке дыма, пронизанного огненными вспышками, а через несколько мгновений грохот взрыва долетел до Кагуэя. «Проклятие! Да что же это творится?» «Неужели правда им помогает сам дьявол?» Сирл слушал эмоциональные реплики своей команды, смотрел на тонущую Британь, оставшуюся за кормой, и лихорадочно соображал. В происки дьявола он не верил. Так, разве что чисто теоретически, а вот в то, что тут поработали ушлые тринидадцы, вполне. Непонятно, каким именно образом они умудрились взорвать корабли, но то, что это их рук дело, сомневаться не приходится. Мысли неслись с бешеной скоростью, и Сирл вспомнил испанская эскадра адмирала Элькано и английский шлюп «Фалкон» на рейде Порт-Рояла погибли при похожих обстоятельствах. Сведения об испанцах противоречивы. Известно только то, что все их корабли отправились на дно без единого выстрела, когда пожаловали на Тринидад с банальной целью грабежа, прикрытой высокопарными словами о необходимости борьбы с приспешниками дьявола. То есть с пришельцами. А вот «Фалкон» взлетел на воздух. На глазах у многих чуть ли не половина жителей Порт-Рояла видела это. И выжившие из его команды не смогли рассказать ничего вразумительного. За исключением того, что незадолго до взрыва к ним подходила шлюпка с корабля тринидадцев «Писец», учинившего погром в Порт-Рояле. «Хватит кудахтать! Рассмотреть все внутренние помещения, искать любые странные предметы и готовить к спуску шлюпки!» «Зачем, сэр?» «Затем, что когда и у нас произойдет взрыв, мы не успеем это сделать, идиоты! Выполнять!» Матросы бросились выполнять приказ, а Сирл продолжил наблюдение. Самое паршивое в создавшейся ситуации было то, что он ничего не мог сделать. Корабли взрываются от неизвестных причин, и когда и где произойдет следующий взрыв, никто не знает. Уже ясно, что случайностью здесь и не пахнет. Это хорошо продуманный план. Им позволили ускользнуть Тобаго, чтобы отправить на дно вдали от берега. Всех! Надежно, эффективно и без какого-либо риска для себя. И этот купец, который сейчас идет за ними по пятам, скорее всего, наблюдает за ходом выполнения задуманного плана. Очевидно, на идущем последнем французском шлюпе «Бриан» подумали точно так же, и он стал выполнять поворот, явно намереваясь атаковать наглого преследователя. Но расстояние для стрельбы было очень велико, и к тому же странный купец был на ветре. «Бриан» выполнил поворот и взял круто к ветру, пытаясь приблизиться к купцу. Но там тоже не дремали и изменили курс так, что приблизиться «Бриану» было практически невозможно. Настолько круто к ветру шел незнакомец. У французов сдали нервы, и они открыли огонь из пушек с большой дистанции. Естественно, никакого эффекта это не дало. Ядра не долетели до цели и упали в воду. Сирл внимательно наблюдал за происходящим, и поскольку купец приблизился, удалось как следует его рассмотреть. Таких кораблей он еще не видел. Длинный узкий корпус с острыми обводами и приподнятым носом с сильно скошенным форштевнем резал волну, как нож масла. Две высокие мачты с косыми парусами обеспечивали ему неплохую скорость, и опытным взглядом старого морского волка капитан определил. Перед ним явно необычный купец, предназначенный для перевозки небольших партий грузов между портами американского побережья и островами Карибского моря. Здесь на первом месте стояла скорость и мореходность, а грузовместимость создателей этого странного корабля явно интересовала в последнюю очередь. Все говорило о том, что это быстроходный разведчик, способный уйти от любой погони. Но никаких пушек Сирл не заметил, что было довольно странно. Ведь кораблик явно строили для использования в военных целях. Причем кто именно строил, тоже догадаться нетрудно. Капитан повидал множество кораблей самой разнообразной конструкции, построенных на европейских верфях. Но он с уверенностью мог сказать, таких кораблей еще не делал никто. Значит, тринидадцы не только переделывают захваченные трофеи, но решили заняться также и собственным кораблестроением. Что же, вполне логично. И с их-то возможностями. Если сейчас он видит небольшого разведчика, то вполне может статься, что в скором времени в Карибском море появятся линейные корабли и фрегаты невиданной мощи и скорости. А потом и не только в Карибском. Господи, какой же он идиот, что ввязался в эту авантюру, пошел на поводу у прыщелык из Лондона, которые только кричат о необходимости покарать тех, кто поднял руку на британский флаг, но сами лично принимать участие в этом не собираются. Между тем, поединок между Брианом и разведчиком тринидадцев, в чем уже никто не сомневался, не прекращался. Впрочем, назвать это поединком было трудно. Разведчик шел очень круто к ветру, исключая возможность сближения с Брианом. Французы палили в белый свет с большой дистанции, впустую разбрасывая ядра, и в один прекрасный момент их противникам это надоело. На разведчике громыхнул выстрел, который сразу же достиг цели. На «Бриане» произошел сильный взрыв, поднявший в воздух массу обломков. Шлюп тут же вильнул в сторону, уваливаясь под ветер и пытаясь выйти из-под огня. Но противник не дал ему такого шанса. Быстро развернувшись, бросился вдогонку. Еще один выстрел, и от кормы «Бриана» летят щепки. Французский шлюп окончательно теряет управление, разворачивается бортом к ветру и превращается в беспомощную мишень. Начинается паника. Тринидадцы ведут частый огонь, наносящий чудовищные разрушения. Вскоре наступает закономерный итог. Взрывается порох в кьюит-камере, разнося Бриан на куски. Тринидадский корабль спокойно проходит мимо и бросается следом за эскадрой. Сирл опустил трубу и злобно выругался. С таким противником жизнь его еще не сталкивала. Если бы этот наглец потерял бдительность и подошел поближе... Но разведчик не стал приближаться слишком близко, а шел, выдерживая безопасную дистанцию. И тут раздался крик вперед смотрящего с фор Марса. «Корабль слева по носу!» Сирл встрепенулся. «А ведь это шанс! Кто бы ни был этот случайный встречный, но если удастся его захватить, то можно считать, что они спасены, если, конечно, Кагуэй не взлетит на воздух раньше». Как бы в подтверждение этого раздались один за другим два взрыва. Взорвались еще два корабля. Один английский, другой французский. Причем на обоих рванул порох в кьюит-камере. Каким образом проклятым тринидадцам это удается, Сирл понять не мог. Но если они дальше будут тупо удирать, то вскоре станут следующими. Изменив курс, Кагуэй бросился в сторону обнаруженной цели. То же самое сделали и остальные корабли приватиров. Все прекрасно понимали, что обречены, а здесь есть шаткая возможность уцелеть, если успеешь. Время шло. Минуло уже более получаса с момента обнаружения неизвестного корабля, который шел в Бэй-де-Винт им навстречу, лавируя против ветра. Вскоре стало ясно, что это крупный купец. Идет, скорее всего, либо на Тобаго, либо на Тринидад. Сирл ходил по квартердеку и нервничал. Добыча сама идет в руки, но... За это время взорвались еще три корабля. И когда настанет очередь Кагуэя, неизвестно. Осмотр фрегата абсолютно ничего не дал. В крюит-камере, которую осмотрели с особой тщательностью, никаких посторонних предметов не обнаружили. Отчего происходят взрывы? Загадка. Но судьба пока что была милостива Кагуэю, и он быстро сокращал дистанцию. Лишь бы на этом купце не запаниковали раньше времени и не бросились на утек. Ведь там обязательно заподозрят неладное, когда увидят столь странную картину. Большая группа разномастных кораблей идет ему навстречу, и при этом они взрываются один за другим. И тогда гнаться за купцом придется очень долго, а времени как раз-таки и нет. Когда дистанция между купцом и вырвавшимися вперед кораблями Кагуэем и бригантиной Свалоу сократилась до 3 миль, взлетел на воздух еще один корабль из эскадры Сирла. На купце наконец-то сообразили, что ситуация ненормальная и происходит что-то не то. Решив не искушать судьбу, он стал быстро уваливаться под ветер, явно намереваясь развернуться на обратный курс. Сирл выругался. Добыча, оказавшаяся такой близкой, ускользала. На Свалоу поставили все паруса, что только возможно, и легкая бригантина стала обходить Кагуэй. Но и на купце тоже не дремали, быстро развернулись и стали удирать. Сирл внимательно рассматривал тщетно пытавшегося удрать беглеца, на гафеле которого развивался испанский флаг. Не было никаких сомнений, что испанцы разобрались с ситуацией и теперь пытаются выжать из своей посудины невозможное. Однако более легкая на ходу Свалоу медленно, но неуклонно настигала тяжело груженного купца. За ней в 3-кабельтовых шел Кагуэй, остальные корабли пиратов отстали более чем на милю. На Свалоу решили ускорить события, дали залп из носовых пушек, намереваясь припугнуть испанцев и заставить остановиться. Стрельба с такой дистанции бессмысленна, ядра упали в воду с большим недолетом. Но, тем не менее, психологический эффект был достигнут. Поняв, что сбежать не удастся, испанцы начали убирать паруса и ложиться в дрейф. Очевидно, воевать за хозяйское добро там никто не хотел. На палубе Кагуэя раздались радостные крики, а Сирл довольно улыбнулся. «Все же Господь не оставил нас. На этой посудине мы доберемся до Порт-Рояла, хоть и как селедка в бочке, но доберемся. Если не взлетим на небеса еще раньше. Не каркай, придурок! А тот недомерок, что идет за нами по пятам. Он этого купца под орех разделает, когда мы его возьмем. Пушки у него дальнобойные и мощные». «Ну и что? Хотел бы начать стрельбу, давно бы начал. Видно, ему это не надо, поэтому идет следом и только наблюдает. Если бы эти придурки на Бриане сами не полезли, то, может быть, и живы бы остались». Между тем купец лег в дрейф, убрав паруса. К нему быстро приближалась Свалоу, вырвавшаяся далеко вперед. Сзади громыхнул еще один взрыв, и Сирл выругался, оглянувшись. Над водой расплывалось облако дыма. Еще один корабль взлетел на воздух. От эскадры в 22 вымпела осталось 8. И чья очередь следующая, никто не знает. Сирл ощутил страх. не то обычное напряжение, какое возникает перед боем, где ты можешь погибнуть, а можешь сам убить врага и остаться в живых, а именно страх. Страх неизбежности, когда костлявая крутится возле тебя и лишь выбирает момент, чтобы взмахнуть своей косой, и от тебя ничего не зависит. «Длинный отлегарь! Нет, блиндарея! Сэр, это писец! Я его узнал!» Крик штурмана Дженкинсона, стоявшего рядом с рассматривающего в подзорную трубу остановившегося испанца, привел Сирла в чувство. «Ты уверен?» «Да, сэр. Я видел писец довольно близко с берега, когда он учинил погром в Порт-Рояле и хорошо его рассмотрел. Это он!» Сирл схватил подзорную трубу и навел на испанца. И как раз в этот момент испанский флаг на гафеле скользнул вниз, а на его место взвился другой — белое полотнище с косым синим крестом. Флаг тринидадцев. Флаг, ставший ожившим кошмаром для продажных испанских чиновников и всех тех, кто вздумал поднять руку на тринидадских пришельцев. И тут грянули выстрелы. Писец, а это оказался именно он, сбросил овечью шкуру и показал волчьи зубы. Сирл завороженно смотрел на развернувшуюся перед ним картину необычного боя и не мог оторвать взгляда. После первых же выстрелов тринидадского корабля на свалу начался ад. Какие-то необычные сильные взрывы с яркими вспышками, почти не дававшие дыма, огненным шквалом сносили все с палубы бригантины. Причем скорострельность и точность этих удивительных пушек была просто запредельной, а дистанция стрельбы огромна. Свалу все еще шла вперед, но ей, похоже, уже никто не управлял. Борт песца окутался дымом, а через несколько мгновений донесся привычный грохот залпа. К этому времени бригантина подошла к песцу уже довольно близко, поэтому град картечи превратил ее паруса в лохмотья, и она беспомощно качалась на волнах. Песец неожиданно дал ход без парусов, послав второй залп картечью по палубе. Впрочем, в этом уже не было необходимости. Свалу представляла из себя развалину, непонятным образом державшуюся на воде, на которой вовсю бушевал пожар, вскоре добравшийся до пороха в крюит-камере. Выживших в этом аду не было. Сирл сжал подзорную трубу так, что побелели пальцы. Все было ясно, они обречены. Песец быстро удалялся, идя с большой скоростью против ветра, без парусов, обходя по дуге на большом расстоянии оставшиеся корабли приватиров, коих осталось всего 7. Впрочем, вскоре далекий взрыв возвестил, что 6. Это подействовало отрезвляюще, и Сирл принял решение. «Все шлюпки на воду, загрузить в них как можно больше воды и провизии оружия». «Мы покидаем корабль, сэр?» «Нет. Когда Кагуэй взорвется, я думаю, что рано или поздно он все равно взорвется, то спустить шлюпки мы уже не успеем, а так будем буксировать их за собой на длинных концах, чтобы можно было в случае чего быстро подтащить их к борту. Бежать бессмысленно. Песец и этот недомерок не дадут нам уйти. Их ход значительно больше нашего, и похоже, что недомерок тоже может ходить без парусов, независимо от ветра. А нас просто старается обмануть, идя под парусами. Мы не можем ни сбежать от них, ни приблизиться к ним, чтобы дать бой. Их пушки бьют очень точно, очень далеко и какими-то очень мощными гранатами, дающими сильный взрыв. Если бы они захотели, то давно бы расстреляли нас без всякого риска для себя с большой дистанции, но пока не стреляют. Значит, ждут, когда мы сами перетонем. А что потом? После спуска шлюпок попытаемся достичь острова Гренада к лягушатникам в гости. Это ближайшая территория, не подконтрольная испанцам. Будем надеяться на то, что Кагуэй не взорвется раньше. Если все же взорвется, то мы сможем добраться на шлюпках до берега. Разумеется, при условии, что писец позволит нам это сделать и не утопит, как он это сделал с каноэ Моргана в Пуэрто-Белле. Какая Гренада? Это же почти сотня миль! А иначе либо к Нептуну, либо на Тринидад, либо обратно на Тобаго. Другой земли поблизости нет. Если только не к испанцам, на материк, до английских владений мы дойти не успеем. Ближайший английский остров Барбадос далеко, и ветер неблагоприятный. Шлюпки — это реальный шанс спастись. Хоть и небольшой, но шанс. Если же будем тупо сидеть здесь и ждать взрыва, то никаких шансов вообще нет. Впрочем, если у кого есть другие дельные предложения, пусть выскажется, только быстро, пока нас не разнесло к чертям. Желающие высказывались один за другим, но их планы наплевать на возможность ответного огня и атаковать, пока еще не взлетели на воздух, были невыполнимы из-за быстрого ухода песца на ветер. Кагуэ при всем желании не мог идти против ветра вслед за противником, поэтому вскоре оба тринидадских корабля оказались в недоступной зоне и приближаться явно не собирались. Именно по этой причине нереальным оказалось также предложение лечь в дрейф и попытаться склонить тринидадцев к идее абордажа, в котором у приватиров будут все шансы на успех. Но тринидадцы предельно ясно показали, в данный момент трофеи их не интересуют. Они ведут свою войну, войну на истребление противника. До последнего корабля и до последнего человека. После того, как все планы по ведению боевых действий были высказаны и отклонены ввиду их физической нереализуемости, начали спуск шлюпок. А когда закончили, взяли курс на Гренаду. Если удастся продержаться до ночи, то писец может легко потерять их в темноте. Попадется по дороге любой корабль, хорошо, захватить его и вести неподалеку от Кагуэ, чтобы после взрыва перейти на него. Если же никто не попадется, и Кагуэ погибнет до того, как достигнет острова, на шлюпках постараться достичь Гренады, а там уже думать дальше, как добираться до Ямайки. В любом случае, лучше делать это, находясь на французской территории, а не на испанской. Наблюдая во всех подробностях гибель кораблей своей эскадры, Сирл обратил внимание на одну странную деталь, объяснить которую не смог и о которой пока не стал никому говорить. А до взрывов пороха в крюит-камере гибли только небольшие корабли, а все крупные, даже несколько мелких, тонули от странных взрывов, не дающих облака дыма, характерного при взрыве большого количества пороха. И их не разносило на куски, что также характерно при взрыве крюит-камеры. Да и звук взрыва был совсем другой, гораздо тише. Корабли просто тонули, хотя и довольно быстро, как будто получали большую подводную пробоину в корпусе, сходу напоровшись на камни. Но не настолько быстро, чтобы нельзя было спастись на шлюпках, если они предварительно спущены на воду. А Кагуэ все же фрегат, а не паршивый шлюп, барка или бригантина. Похоже, сила взрыва как-то связана с размерами корабля, поэтому есть надежда, что Кагуэ не разнесет на куски, а можно будет после взрыва быстро подтащить шлюпки к борту, перейти на них и покинуть тонущий корабль до того, как он скроется под водой. Сирл повеселел. Наконец-то забрезжил реальный шанс на спасение. Дав указание вахтенным внимательно следить за обстановкой, ушел в каюту, чтобы приготовить все ценное на случай срочного покидания корабля, а то когда рванет, собираться будет некогда. Пока Сирл занимался сборами в каюте, до него донесся грохот еще двух взрывов, причем, судя по звуку, у кого-то рванул запас пороха, а кого-то чаша сия миновала. Выйдя на палубу, он убедился в своих предположениях. Небольшой английский шлюп разнесло на куски взрывом пороха в крюит-камере, и облако дыма еще толком не рассеялось, а крупный французский фрегат просто уходил под воду с заметным креном, но в относительно целом виде. Вахта тут же доложила: «Сэр, еще двое взорвались. Один наш и один у лягушатников». «Вижу. Значит, осталось четверо. Всем подняться на палубу, никому не торчать внизу. Когда произойдет взрыв, подтянуть шлюпки к борту, но без моей команды палубу не покидать. Каждому держать наготове нож, чтоб сразу обрезать фалини, иначе Кагуэ утянет нас за собой под воду. После посадки в шлюпке грести, что есть силы, в сторону, как будто за вами гонится сам дьявол, до тех пор, пока корабль полностью не утонет. Потом курс к берегу». «А если нас на куски разнесет? У нас пороха столько, что до райских врат долететь хватит». «Скорее до преисподней, но не волнуйтесь, не разнесет. Получим только сильную течь, во всяком случае времени нам хватит, чтобы спокойно сесть в шлюпки и отойти от борта, поэтому никакой паники, всем ждать моей команды. Помните, время у нас есть». «Откуда вы это знаете, сэр?» «Знаю! Откуда знаю? Неважно». Между тем вокруг ничего примечательного больше не происходило. Сирл и все остальные на палубе Кагуэ внимательно наблюдали за противником, но писец ушел на ветер и присоединился к быстроходному разведчику. Вместе они следовали за уцелевшими кораблями приватиров, выдерживая безопасную дистанцию и не предпринимая никаких активных действий. И все догадывались, почему. Вскоре еще два корабля, французский шлюп и английская барка, идущие ближе всех к флагману с небольшим интервалом во времени, взлетели на воздух, исчезнув в дымном облаке взрыва. На обоих рванул порох к крюит-кабере. Если там кто-то и уцелел, то разворачиваться и подбирать их на Кагуэ никто не собирался. Как не собирались этого делать и на французском шлюпе «Прованс», последнем уцелевшем корабле эскадры помимо Кагуэ. «Прованс» под всеми парусами прошел мимо, даже не сделав попытки оказать помощь, и с его палубы тоже стали на ходу спускать шлюпки. Очевидно, французский капитан пришел к тем же выводам, что и Сирл. Корабли все равно обречены, а спустить шлюпки после взрыва можно и не успеть. Тем более Кагуэй шел впереди, и французы хорошо видели буксируемые шлюпки у него за кормой. Поэтому решили не искушать судьбу, предприняв все доступные меры для своего спасения заранее. Благо, погода позволяет. Но, увы. Не успела первая шлюпка коснуться воды, как «Прованс» взлетел на воздух. Облако дыма окутало корабль, и во все стороны полетели обломки. Сирл в сердцах выругался, хотя и ждал этого. Из сильной эскадры в 22 вымпела остался один Кагуэй. А сзади настигают два неведомых противника, которые, шутя, расправятся с фрегатом, даже если по каким-то причинам его и минует участь всех остальных. Кагуэй мчался по Карибскому морю, рассекая волны своим форштевнем, все дальше и дальше уходя от Табага, который уже давно скрылся с горизонтом. А сзади, как два демона, вынурнувшие из преисподней, шли два корабля, совершенно не похожие друг на друга. Они не приближались и не удалялись, а шли по пятам, сохраняя дистанцию, недоступную для орудий Кагуэя. Впрочем, даже если бы они и приблизились, Сирл решил не стрелять. До последней возможности стараться тянуть бой, в исходе которого ни он, ни кто-либо другой из команды фрегата не сомневался. Внимательно проанализировав оба боя с тринидадскими кораблями, Сирл пришел к выводу, что тринидадцы только защищались и не открывали огонь первыми. А уничтожив атаковавшие их корабли приватиров, не развили свой успех дальше, хотя вполне могли это сделать. А если так, то, быть может, удастся унести ноги, даже если и произойдет взрыв, поставивший точку в судьбе Кагуэ. Как бы то ни было, но до самого вечера так ничего и не случилось. Кагуэ удирал под всеми парусами в сторону Гренады, а следом за ним гнались писец и быстроходный разведчик. Возможно, тринидадские корабли могли давно настигнуть беглеца, но они шли, соблюдая дистанцию, не приближаясь и не удаляясь, все время оставаясь вне дальности действия артиллерии Кагуэ. В течение дня два раза на горизонте появлялись паруса, но Сирл счел за благо не повторять старых ошибок, поэтому проигнорировал встречных. Как оказалось, тринидадцев это вполне устраивало, и гонка продолжалась. И лишь когда солнечный диск скрылся за горизонтом, а на небе вспыхнули первые звезды, Сирл перевел дух. Неужели удалось унести ноги? Едва наступила ночь, Кагуэй тут же немного изменил курс. Сирл решил рискнуть. Если взрыва до сих пор нет, то, возможно, у тринидадцев что-то не сработало. Поэтому можно уйти в сторону, чтобы оторваться от погони. Люди повеселели, хотя все оставались на палубе, готовые немедленно покинуть корабль. Дозорные внимательно вглядывались в ночь, но не смогли никого обнаружить. Очевидно, тринидадцы действительно потеряли Кагуэй в темноте. Тем не менее, до утра так никто и не сомкнул глаз. Нервное напряжение было просто запредельным. Это не ожидание боя, когда ты видишь противника и знаешь, что от него можно ожидать. Здесь же опасность была невидимой и неслышимой. Корабль без единого огонька шел в ночной тьме, стараясь скрыться от преследователей, и вроде бы это ему удалось. Но все хорошо знали, что в любой момент может грянуть взрыв, поставив точку в их нелегкой и опасной работе приватира. После полуночи Кагуэй снова изменил курс, направившись к южному побережью Гренады. И когда на востоке забрезжил рассвет, а впереди показался долгожданный берег, все облегченно вздохнули. Горизонт был чист. Оба тринидадских корабля исчезли, что вызвало бурную радость всей команды. «Ушли, слава Господу! Значит, не так уж и всевидящие эти тринидадские колдуны. А может, просто плюнули и вернулись, когда увидели, что нас взорвать не получилось?» «Не каргай, приятель! Давай сначала до берега доберемся!» Сирл был полностью согласен с этим предложением и направил фрегат в направлении бухты Прикли, расположенной в южной части острова Гренада. Бухта хорошо защищена от ветров, и там можно как следует обследовать корабль. Определенные подозрения у него появились. Он уже нисколько не сомневался, что хитроумные тринидадцы каким-то образом сумели вызвать взрывы на кораблях. И то, что все взрывы произошли в течение небольшого промежутка времени после выхода в море, говорило в пользу этой версии, как и то, что в их дьявольском плане что-то могло дать сбой, поскольку Кагуэ до сих пор цел, хотя с момента покидания Тобаго прошло уже довольно много времени. Все остальные отправились на дно морское гораздо раньше. Обдумав все еще раз, Сирл вызвал штурмана Дженкинса, который после гибели помощника и квотамастера, командира абордажной команды, остался единственным офицером на корабле. В условиях смертельной гонки устраивать новые выборы помощника и квотамастера из среды сильно поредевшей команды было некогда, поэтому отложили данное мероприятие на потом. Уйдя подальше на ют и убедившись, что рулевой их не слышит, Сирл высказал свое соображение. «Джеффри, как только встанем на якорь, высаживаемся на берег и ждем. Если взрыва так и не будет, перерыть весь корабль снизу доверху, обращать внимание на все непонятное и нехарактерное для того, чтобы находиться на борту. Любые мелочи, пусть это даже будет казаться несущественным». «А что вы подозреваете, сэр?» «Подозреваю, что это мины. Как подводят мину под стену крепости, чтобы разрушить ее, так что-то подобное могли сделать и здесь». Эти тринидадские умники уже всем доказали, что с фантазией у них все в порядке. Но как они могли доставить сюда мины и взорвать их тогда, когда хотели? И не могут же во всех командах находиться самоубийцы, которые связаны с этими тринидадскими умниками и мечтают взорвать корабли вместе с собой? Да и ради чего? Я бы так смело не утверждал этого. Исполнителям вполне могли пообещать заплатить столько, сколько бы они ни заработали за всю свою грешную жизнь. Тем более ведь от взрывов в крюит-камерах погибли далеко не все корабли. Некоторые просто утонули. Этих христопродавцев могли просто обмануть, пообещав, что мина не причинит им никакого вреда, если они будут находиться подальше от нее в момент взрыва. А после гибели корабля их обязательно подберут. То, что никого подбирать не стали, тоже вполне естественно. Никому не нужны свидетели. Тем более такие свидетели. Вот ты, Джеффри, можешь поручиться абсолютно за всех, кто есть на борту? Пожалуй, что нет. Вот и я о том же. За сотню песо на такое, разумеется, никто не пойдет, а вот за сотню тысяч. Да кто ж будет платить такие деньжищи? Думаю, что те, кто самым наглым образом прибрал к рукам два крупных острова в пух и прах, разнес сначала лягушатников, потом нас и испанцев, начав диктовать всем свои условия, мыслят несколько иными категориями. Тем более, судя по тому, что мы видели, платить они и не собирались. Возможно, выдали приличный аванс, даже перекрывающий возможную добычу на Тобаго, а остальное пообещали заплатить только после выполнения задания. Ну, если это так, то почему же они не взорвали корабли раньше, еще до того, как мы высадились на Тобаго? Не знаю. Возможно, в этом тоже есть какая-то тайная цель. Ведь не стали же они устраивать нам засаду прямо в месте высадки, хотя могли, и перебили бы нас еще в шлюпках на подходе к берегу. И наша корабельная артиллерия ничем бы не смогла помочь, так как ей пришлось бы стрелять фактически по нам. Однако почему-то не захотели. И вот еще что, Джеффри. Поговори с командой и выясни, есть ли среди наших людей хорошие ныряльщики. Если нет, то поищем среди индейцев на Гренаде. Там такие должны быть. Но зачем, сэр? Нужно самым тщательным образом обследовать корпус Кагуэя не только изнутри, но и снаружи. От носа до кормы и от киля до самой палубы. Каждую доску, каждый дюйм. Осмотреть, ощупать руками. Простите, не понял. Что вы там думаете найти, сэр? Пока и сам не знаю. Но не нравится мне все это, очень не нравится. Отпустив штурмана, Сирл задумался, глядя на приближающийся берег. Повторный визит на Тобаго завершился совсем не так, как он планировал. Из эскадры в 22 корабля остался один Кагуэ, и то потому, что у противника что-то не сработало. Но как бы то ни было, он уцелел, и по возвращению в Порт-Роял можно задать кое-кому ряд неприятных вопросов. А вопросов этих накопилось очень много.